Глава 3. Я забралась в одолженную у мамы голубую Honda Element. Наш выбор машин был ограничен. Большинство принадлежащих нам машин были старыми и неприметными, чтобы их нельзя было заметить во время слежки. А Element была самой приличной машиной из всех. «Что случилось?» — спросила Арабелла. «Миссис Роган, нужна моя помощь в расследовании кражи». У Арабеллы загорелись глаза. «Что украли?» «Свадебную тиару». «Невада в курсе?» «Нет, и мы ей ничего не скажем. Нам нужно заехать к Рогану». «Я тебе что, личный шофёр?» «Я привезла нас сюда? Ты повезёшь обратно?» Дорога от нашего дома до поместья миссис Роган занимала примерно 3-3,5 часа, в зависимости от интенсивности движения. Обычно большинство дел мы могли решать удалённо, но с приближением свадьбы мы стали ездить туда всё чаще и чаще. А поскольку мы были новым домом, и наша сестра собиралась выйти замуж за чокнутого Рогана, они оба настаивали на том, чтобы мы никогда не ездили в одиночку. Арабелла сморщила нос. «Да, но дорога на крюк в полчаса». Я вытащила 20 баксов. «Ладно, вот тебе поощрение. Спешу это потом на расходы агентства». Арабелла выдернула у меня купюру. «Моё». «Поехали!» Сестра прищурилась. «Одну минутку!» Я проследила её взгляд. К нам направлялся молодой парень. Он был стройным, с тёмными волнистыми волосами, симпатичный, с шоколадно-карими глазами, широкими бровями и полными губами. Его подбородок был чисто выбрит. Возрасту он был примерно моего, но что-то в нём было от подросткового идола, что-то бунтарское, и в то же время прилизанная, словно он встал с постели, взлохматил волосы, случайно надел дизайнерскую одежду и теперь просто слонялся, не зная, куда себя деть, и чувствуя себя немного виноватым за свою привлекательность. «Он идёт сюда», — сказала Арабелла. «Если ты сейчас же поедешь, нам не придётся с ним разговаривать». «Я хочу поговорить с ним. Он симпатичный». «Езжай!» «Не-а. Временами ты старая дева». Парень поравнялся с нами. На какой-то момент мне показалось, что он подойдёт к Арабелле, но он изменил курс и постучал в моё окно. «О, отлично! Просто отлично!» Как бы мне хотелось провалиться сквозь сиденье машины. Моё окно поползло вниз. «Я прибью свою сестру». Он облокотился на крышу нашей машины, чтобы заглянуть в окно, и улыбнулся. У него была чудесная улыбка, буквально озаряющее его лицо. «Нет, нет, тебе не может нравиться его улыбка. Ты знаешь, что случается, когда тебе нравятся люди. Прекрати это». «Привет», — поздоровался он. «Привет», — ответила Арабелла. Он посмотрел на меня. «Привет», — выдавила я. «Я постоянно вижу тебя здесь», — обратился он ко мне. «И пытаюсь поздороваться, но ты всё время занята». «Выговорился тебе тупой». «Я Ксавьер», — представился он. Я ожидала, что подключится Арабелла, но именно сейчас она вдруг решила прикусить язык. «Предательница». «Я Каталина», — сказала я. Он улыбнулся снова. «Я знаю». «Какой дурацкий разговор». «Тебе нравится теннис?» — спросил он. «Что? Ну же, скажи что-нибудь». «Она его обожает», — встряла Арабелла. «Мы могли бы сыграть как-нибудь». Он пожал плечами. «Прости, я знаю, как по-дурацки это выглядит, но ближайший город в часе езды, а они не разрешают мне водить. Занять себя тут особо нечем. Ну, так что скажешь?» «Конечно». Это был скорейший способ от него избавиться. «Отлично, тогда ещё увидимся». Он отступил назад, подарив мне ещё одну ослепительную улыбку, и ушёл прочь. Я подняла окно, и Арабелла наконец-то выехала со двора. «Она его обожает? Я даже не знаю, как в него играть. Да ему плевать на теннис. Он знает твоё имя». «Я в курсе!» — прорычала я. «Ты знаешь, что я не могу». «Ничего не будет. Ты контролируешь свою магию намного лучше». «Я не могу рисковать». «Ты даже не пытаешься?» — Арабелла покачала головой. «Это безответственно. Тусоваться с симпатичным парнем безответственно. Ты себя слышишь? Тебе 18, а не 30. Я не могу относиться к людям, как к игрушкам. Он может начать мне нравиться. Мне захочется проводить с ним время. И иногда на это не нужно много времени. Тогда бросай все и становись монашкой. Наверное, я так и сделаю. Мы ехали молча. Я не говорю, что ты должна влюбиться в него, целоваться с ним в засос или преследовать его всюду с криками «Женись на мне», — сказала Арабелла. Я знаю. Просто дай ему шанс. Крохотный шанс. Самую крохотулечку. Что ужасного может случиться? Мой контроль может ослабнуть на волосок. Магия может просочиться. Он станет одурманенным из-за магии и станет волочиться за мной повсюду с щенячьим обожанием на лице, внимая каждому моему слову и странно себя ведя, к примеру, воруя мои волосы с расчески, чтобы спрятать их под своей подушкой и нюхать по ночам, когда ему станет одиноко. Арабелла посмотрела на меня. Вот так подробности. Майкл Санчес в мой первый год в старшей школе. Глаза на дорогу. Предположим, это случится. Сестра перестроилась на среднюю полосу. Допустим, он станет одурманенным. И что? Он уедет через неделю. Твоя магия выветривается со временем и расстоянием. Даже если случится наихудшее, через месяц он уже будет в порядке. У людей уходит тоже время, чтобы пережить обычные курортные романы. Это все равно неправильно. Я не имею права манипулировать чувствами других людей. И неважно, что я не делаю этого умышленно. Возможность все равно остается. Помнишь ранчо? Ранчо принадлежало одному из маминых друзей. 200 акров кустарников и скал в дикой глуши. Мы привозили туда Арабеллу, чтобы она могла превращаться, не рискуя до смерти кого-нибудь напугать. Мы ездили на ранчо, чтобы я могла практиковаться. И я ездила туда каждый раз и выкладывалась на все 100. Даже когда мне было 12, меня распирало от ярости, потому что я знала, что если я хочу хоть какую-нибудь жизнь, мне нужно совладать со своей магией. Я должна была понять, на что я способна, как долго я могу это делать, а чего я делать не могу. Это как вождение, когда ты узнаешь, где заканчивается машина и как быстро она может остановиться. Ты не практикуешься? Я покосилась на нее. Я практикуюсь все время. Ага, практикуешь ее не использовать. Ты превосходна в неиспользовании своих сил. Тут тебе равных нет. Да, я превосходно их не использую. Мне приходится. Арабелла сощурила глаза. Тогда Ксавьеру ничего не угрожает, верно? Она меня поймала. Иногда я тебя ненавижу. Тебя бесит, что я права. Серьезно, чем навредит разговор с Ксавьером? Осенью ты пойдешь в колледж, и там будет прорва людей. Парни, Каталина, там будут симпатичные студентики колледжа. «Пожалуй, я не пойду в колледж». «Конечно», — кивнула Арабелла. Я промолчала. «Стой, ты что, серьезно? «Да». «Почему?» «Сложный вопрос. На то было много причин. Это было дорого. Я не знала, какую профессию выбрать и не хотела тратить впустую свое время и семейные деньги. Но хуже того, я потратила последние 4 года в бесконечной гонке к финишной линии выпускного, стараясь во всем получить наивысший балл. Я существовала в состоянии постоянного давления, когда всегда нужно было что-то сделать, а едва закончив, я тут же переходила на следующую страницу, к следующему экзамену или проекту. Когда у школы наконец-то закончились для меня курсы, и я все сделала на это Рождество, я почувствовала, будто впервые вдохнула свежего воздуха за всю старшую школу. Мне все равно придется вернуться на выпускной и выйти на сцену. Я выпущусь в этом мае. Я, наконец-то, буду свободна. Но когда я расскажу об этом маме с бабулей Фридой, начнется светопредставление. На выпускном экзамене я набрала 1580 баллов из возможных 1600. Я была среди 1% лучших студентов во всей стране. У меня был выбор университетов. Я могла почти повсюду получить стипендию. Они сказали бы мне, что я собственными руками ставлю крест на своем будущем. Даже если ты не пойдешь в колледж, тебе придется общаться с другими людьми. Я не хочу, чтобы ты была одна, Каталина. Если ты хочешь быть одна, валяй. Но я не хочу, чтобы ты стала отшельницей, вбив себе в голову, будто у тебя нет другого выхода. Если бы дело было только в магии, тогда ты могла бы пойти погулять с Алессандро. Он превосходная антистазия и мог бы тебе противостоять. Она не могла об этом не вспомнить. Он ощутил на себе мою магию в полную силу. Арабелла скривилась. «Ой, не мели чушь! Я видела людей после того, как ты их зачаровала. У него не было ни одного из их симптомов. Он всего лишь хотел пригласить тебя прокатиться на его крутой тачке и поболтать. Ты же пригрозила ему вызвать копов. Серьезно, чего ты боишься?» «Что это будет не по-настоящему?» Слова были тяжелыми, будто валуны. «Никто никогда не полюбит меня за то, что я — это я, Арабелла. А мне бы этого очень хотелось». Повисло молчание. Арабелла потянулась и погладила мою руку. Она продолжала гладить ее, словно я была собакой. «Прекрати». «Ничего, ничего». Я сказала, «хватит меня трогать». «Как ты можешь кому-то понравиться, когда ты ни с кем не разговариваешь? Кто вне семьи знает тебя?» «Трудный вопрос. Людям что, телепатически тебя сканировать, чтобы подружиться с тобой?» Я застонала. «А, если я дам Ксавьеру шанс, ты заткнешься? «Да». «Ладно, если он снова подойдет ко мне, я с ним поговорю. Рада?» «Я в восторге». «Прекрасно». Она была права. Я не могла продолжать жаловаться, что никому не нравлюсь как есть, сама не давая никому возможности меня узнать. Может, если я начну с малого? Всего один парень, всего один разговор. Я буду держать свою магию в ежовых рукавицах. Может, ничего плохого не случится. Дом Рогана нравился мне куда больше поместья его матери. Хоть он и был полон такой же дорогой мебели, чувствовался он совсем по-другому, более простым и грубоватым, больше похожим на дом, чем на дворец. Находиться здесь было почти так же комфортно, как и на складе. Я заранее позвонила, убедившись, что Роган на месте, но мы могли бы заявиться без предупреждения, и никто бы этому не удивился. Я нажала на дверной звонок. Дверь распахнулась, открывая коренастого мужчину с широкими плечами и короткими светлыми волосами. Как и большинство служащих Рогана, он был бывшим военным. «Леди», — обратился Трой. «Я уполномочен сообщить вам, что суши на кухне». «О-о-о!» — сестра сменила курс, спешив на кухню. «Майор ждет вас в своем кабинете», — сказал Трой. «Спасибо». Я поднялась по лестнице, пересекла балкон и вошла в деловую часть дома, где Роган занимался своими делами. Помахав по дороге знакомым, я добралась до комнаты наблюдения, где напротив 9 мониторов сидел худой, темноволосый мужчина. Услышав мое приближение, он развернулся на стуле, и его лицо дернулось. «Привет, Бак!» «Привет!» Бак был свормером, связанным с так называемым Роем, существовавшим в потустороннем мире. Никто толком ничего не знал о тайном мире или о созданиях в нем. Призыватели и прочие тайные маги могли залезть в него и вытащить их наружу, но никто из них до конца не понимал, с чем они имеют дело. Например, было установлено, что имплантация Роя в человека многократно усиливала его способности к наблюдению, позволяя ему обрабатывать визуальную информацию с сумасшедшей скоростью. Также было известно, что такие модифицированные люди умирали в течение пары лет. Бак добровольно пошел на эту процедуру во время службы в ВВС. Все прошло по плану. Он пережил процесс имплантации, стал свормером и получил существенный бонус. Была только одна загвоздка. Бак не умер. Когда Невада впервые его обнаружила, он был на грани безумия. Каким-то образом Рогану удалось привести его в чувство, и теперь Бак возглавлял службу наблюдения Рогана. «Ксавьер Рамирес Сикада», — сказал он. 19 лет, первый сын и наследник Икераса Рамиреса Мадрида и Эвы Сикада Эскудеро. Числится как значительный телекинетик низшего уровня. Любит говорить людям, что он Сабрино Рогана. И что? Он не племянник Рогана. Его отец Икер Рамирес, кузен Рогана, что делает Ксавьера примерно сегундо или двоюродным племянником. Мелковата рыбешка Каталина. Мелковата. Не лезь в мою жизнь, Бак. Я ускорила шаг. «Его инстаграм подписан «Босс Мувс», — крикнул он вслед. «Отстань!» Сделав еще один поворот, я вышла к кабинету Рогана. Большую часть времени он использовал смежную с гнездом бага комнату, но временами прятался подальше, в своем кабинете. Я постучала по массивной двери из красного дуба. Она распахнулась, приглашая меня войти. Как и его мать, Роган отвел целую стену от потолка до пола под книги, но дерево здесь было темнее, кресла были обиты мягкой шоколадной кожей, а пол покрывало старое потертое дерево. Роган сидел за большим столом, а его пальцы порхали над клавиатурой ноутбука. Для меня выскользнул стул. Я села. Подлетел большой стакан с длиннющей соломинкой и завис в воздухе, ожидая. Взяв его, я потянула напиток. Чай с сиропчиком из личи и молоком. Мой любимый. Я не знала, нравились мы Рогану на самом деле, или же он хорошо к нам относился только из-за Невады, которая нами очень дорожила. Я предпочитала думать, что мы ему нравились. Роган выглянул из-за своего ноутбука. «Обновление бюджета?» «В твоем почтовом ящике». Он просмотрел документ. «Бит-дазлер за $19.99». «Это маленький пистолет, который прикрепляет стразы к ткани». Он нахмурился. «Это для ее фаты? Потому что я не знаю, где еще эта штука может пригодиться». Моя сестра с Роганом достигли компромисса. Никто из них не хотел дорогой свадьбы. Наша семья не могла поделить расходы напополам с Роганом, уж точно не в таких масштабах. Поэтому было решено, что если миссис Роган не станет возражать, мы оплатим платье, фату, туфли и букет, а Роган заплатит за все остальное. Роган был бы рад заплатить целиком за все, но Невада была против, и если бы обнаружила, что ее обвели вокруг пальца, никому мало не показалось бы. Нет, бедазлер не для фаты. Он для Мии, Розы, Гарсия, Рамира, Сарою, Дель Монта и ее плюшевого единорога. Тогда ладно, что еще? Морской свет пропал, сообщила я. На секунду повисло молчание. Эти засранцы ее стащили. Вот это да, сразу к делу. Миссис Роган попросила меня ее найти. Она хочет сделать это тихо и без участия Невады. Роган вздохнул. Конечно, чем меньше моя будущая жена будет иметь дело с этими проходимцами, тем лучше. Неужели все из них проходимцы? Нет. Дядя Индиго, его жена Эмилия и их трое детей пользуются полным моим доверием. То же касается дяди Мартина и его семьи. Я не согласен с его политикой, но он бы никогда не обесчестил имя семьи. Их мы можем вычеркнуть из списка. Тетя Мирен, ее дочь, кузина Грация, женщина безупречной честности, и я доверяю жене Грации и их двум детям. Но младшие братья и сестры моей матери вполне способны украсть что-нибудь у невесты на свадьбе. Я откинулась назад. «Расскажешь мне об этом?» Он вздохнул. «Мой дед — один из тех мужчин, что считают детей заботой женщины, до той поры, пока они не повзрослеют, чтобы работать на семейный бизнес. Старый сварливый ублюдок. Он был женат на моей бабушке и имел 4 детей, включая мою мать. Когда маме было 10, ее мать умерла, оставив деда с 4 детьми на руках и без малейшего понятия, как их растить. Как только кончился траур, он тут же женился снова. Его вторая жена была на 12 лет младше мамы. Дед женился на ней из-за правильной родословной, правильного набора сил. Плюс она была молодой и здоровой. Я встречался с ней. Она очень рано вышла замуж и мечтала о любящем муже и красивой семье. А вместо этого получила роль прославленной няньки, которую мой дед всячески игнорировал. Это было несправедливо. С ней у деда появилось еще 3 детей. Когда родился последний, старшие дети уже выросли и принялись за свои обязанности, чем заслужили львиную долю его внимания. 3 младших были предоставлены сами себе, и их мать ни в чем им не отказывала, вырастив их заносчивыми гедонистами. Они презирают нашу ветвь в семье, и как только старик умрет, семья, скорее всего, расколется. Но мама помнит их хорошенькими малышами, за которыми она присматривала. Она готова простить им недостатки, а они охотно этим пользуются. Они дают о себе знать только когда им что-то нужно. Деньги, влияние, гарантии и так далее. Помимо этого, они даже не заморачиваются с поддержанием связи, вроде банальной отправки рождественских открыток. Таким образом, у тебя есть Иниго, Мартин, Мирен и моя мать с одной стороны, и Маркель, Ани и Зурион с другой. Я проверила на своем планшете таблицу с расселением гостей, которую взяла со стола миссис Роган перед уходом. Старших братьев и сестер с детьми разместили в восточном крыле, а трех других единокровных родственников и их детей — в западном. Это облегчало мне работу. «Твой дед не приедет на свадьбу?» «Нет, у него была странная вражда с моим отцом. Она была односторонней. Но как только папа не стало, он перенес ее на меня. Его здоровье ухудшается, но он не хочет, чтобы кто-то, а в особенности я, об этом знал». «Мог кто-то из родственников открыть сейф миссис Роган?» Роган поморщился. «Это возможно. Они гордятся тем, как им удается скрывать друг от друга потенциал своих сил. Семейный вид спорта. Что любопытно, это сохраняет перемирие. Никто не знает, насколько силен другой, и никто не решается начать конфронтацию. Большинство с этой стороны семьи числятся в ранге значительных, но обычно, раз в поколение, им удается воспроизвести на свет выдающихся превосходных. Например, мою мать. Отец приехал в страну басков из-за ее подходящего набора сил, которые он искал в невесте, и однажды, встретив ее, он отказался ее отпускать. Чтобы на ней жениться, он отписал почти половину своего капитала ее отцу. Выходит, твой дед продал ее? Еще как. Попроси ее как-нибудь рассказать всю историю. Все лучше и лучше. Кто мог знать, что камеры в кабинете не работают? Все. Мама заверила каждого, что у них будет приватность в доме. Мы обменялись понимающими взглядами. Порой наша мама тоже так чудила. Например, когда мы говорили «Не лезь в воронье гнездо сегодня, у тебя ведь болит нога», а она все равно это делала и потом проводила вечер, втирая в колено жаркий лед и хромая. «Я собираюсь установить в доме жучки», — сообщила я. Мама на это согласилась? «Да, при условии, что никто, кроме семьи, не увидит записи. Берн — член семьи». Роган откинулся назад. «Ты продвинулась дальше, чем я за последние 12 лет. Мои поздравления». «Спасибо. Она очень хочет найти морской свет и даже показывала мне свадебный альбом». «Что требуется от меня?» «Мне нужны досье на всех, даже на тех, кого ты не подозреваешь. Нужно, чтобы кто-то в числе ландшафтной команды пробрался внутрь и установил камеры. Я могла бы попросить Берна, но если они выполнили свое домашнее задание, то они его узнают, а я не хочу рисковать. Также мне бы хотелось, чтобы вы взяли на себя мониторинг датчика на морском свете, который является антиквариатом». Снова поморщился Роган. «Я хочу тут же знать, если Тиара покинет поместье». «Хорошо», — кивнул он. «А еще убеди Неваду, что голубой сирени не место в ее букете». Его глаза сверкнули. «Хорошая попытка. Но это уже ваша головная боль». «Попытка? Не пытка?»